Глава 28. Я покинула королевский кабинет в смешанных чувствах. С одной стороны, получила кусочек недостающей информации. С другой, вляпалась еще больше. Выходить замуж за советника я не хотела. Хватит того, что пришлось ему слащаво улыбаться под умильным взглядом Генриха. Как только он ничего не видел у себя под носом. Это я про жену. Кислая физиономия советника стала слабым утешением. Ему бы поблагодарить меня, а не рожу корчить. Но какой благодарности ожидать от парочки убийц? С тем же успехом можно выпрашивать дождя посередине Сахары. Реакцию Доротеи на мой финт ушами угадать было несложно. Поэтому упросила короля временно оставить все в тайне. Мол, девичья честь, позор, да и труп эльфа еще не остыл. Собственно, на последний я собиралась взглянуть. Как обвиняемая имею право. Не сходилась в голове картинка. Сейчас, когда боль потрясения немного притупилась, а седативные больше не застилали разум туманом, обнаружилось множество нестыковок. На часть я обратила внимание короля. Положим, тяжело раненого эльфа отнес в спальню Азный, но почему не сказал мне? Почему исчез? Уж не труп ли младшего брата выдали за Тиуна? Для непосвященных они похожи. Все вампиры бледные, темноволосые. Никому из свиты эльфа тело не показывали, что лишь усилило мои подозрения. И почему подданным сумеречного княжества отказали в открытом расследовании? Почему предпочли довести до бунта, убийств? На языке новостей это называлось эскалацией конфликта. Ну и вопрос менее важный, но занятный. Куда так нарядилась королева? Что там за завтрак такой, на который требуется одеться, как для встречи послов? Последних в Христине не наблюдалось. Кроме вампиров, которых благополучно выгнали из дворца и заключили обратно в дом-клетку. Или Доротея разоделась, чтобы помахать им на прощание? Вряд ли. Находись мы в нашем времени, грешила бы на какое-то официальное заявление. Только в этом мире телекамер нет. Интернет тоже отсутствовал. Задумчиво остановилась посреди королевской приемной. Кто там сегодня дежурная, фрейлина? С утра голова была ватная. Но я ее вспомнила, леди Корвилли. Она мне и поможет. Расскажет, чем занималось ее величество во время моего отсутствия. А дальше одну за другой потянем за ниточки, распутаем клубок. Меня охватила жажда деятельности. Подспудно понимала, что таким образом пытаюсь заполнить пустоту внутри, но лучше носиться электровеником, чем рыдать в подушку. Особенно если монархи двух стран решают, отрубить ли тебе голову. Подхватив юбки, бегом добралась до фрейлинской комнаты и с облегчением выдохнула, обнаружив там леди Корвилли. Выходит, королева здесь, в своих покоях, никуда не выходила. Странно. Положим, завтрак я пропустила, но дальше-то... Поела вместе с супругом и вернулась к себе косплеить дам с портретов Веласкеса? «Вам уже лучше?» Леди Корвилли оторвалась от вышивания и с сочувствием посмотрела на меня. «Ужасное потрясение. Но определенно вы уже не так бледны, как с утра. Мэтр Хран творит чудеса». «Да, благодарю вас!» Опустилась на край дивана рядом с клеткой с певчими птицами. Наверняка ее поставили во фрейлинской не случайно, чтобы чириканье мешало дежурным придворным дамам спать. «Я с утра была немного не в себе. Передайте мои извинения, леди Торн». На самом деле, ни малейшего раскаяния я не испытывала. Просто хотела заручиться поддержкой леди Корвилли, создать благоприятное впечатление. Ну и не сразу же в лоб спрашивать, куда ходила королева. «Уверена, она уже вас простила», — мягко улыбнулась собеседница. «Как же!» — прокляла в ответ. Между нами ненадолго повисло молчание, прерываемое лишь шорохом ниток. Как прошла беседа с Его Величеством? Настороженно, избегая смотреть мне в глаза, поинтересовалась леди Корвилли. С утра он был мрачен. Я опасалась за вашу судьбу, ваше высочество. Пустая формальность. Не стоит принимать ее слова за чистую монету, но все равно приятно. Не стану скрывать, я натерпелась страху. Меня ведь обвиняют в убийстве. Однако Его Величество мудро рассудил, что слухи беспочвены. Обтекаемый ответ устроил собеседницу. Не преступница, и ладно. Пора и мне задать свои вопросы. Ее Величество у себя? Покосилась на дверь, ведущую в проходную комнату, из которой можно было попасть в кабинет и будуар Доротеи. Что я еще упустила из виду? Тяжело снова учиться мыслить после почти 2 суток прокрастинации. Да, у себя в кабинете. В обращенном на меня взгляде читалось. А вам зачем? Пришлось импровизировать. Хотела посоветоваться с ней насчет выбранных для сирот помещений. Достаточно ли 3 или надлежит выделить 4? Мне показалось, Ее Величество собиралось к кому-то с визитом. Нет, она никуда не уезжала. Позавтракала с Его Величеством и сразу вернулась к себе. Она не в настроении, по секрету сообщила леди Корвилли и прислушалась. К Ее Величеству заходил герцог Грельский, пробыл буквально 2 минуты, после чего королева переменилась в лице и заперлась в кабинете. 2 часа назад. «Интересно, девки пляшут!» «Что такое?» — сообщил королеве советник, да еще до того, как я объявила его своим любовником. Колокольчик на стене дернулся. Королева звала дежурную фрейлину. Только не в кабинет, в спальню. Каждый колокольчик подписан, не приходится гадать, куда тебе бежать. «Простите, ваше высочество». Леди Корвилли отложила вышивку и скрылась за дверью. «И я лучше пойду. Нечего зря королеве глаза мозолить». В приемной столкнулась с мэтром Храном и моим новоявленным женихом. Последний испепелил меня взглядом, но в присутствии лекаря откровенничать побоялся. Думала, мэтр Хран поинтересуется моим самочувствием, но мысли лекаря витали где-то далеко. Он смотрел мимо меня и повторял одно слово. «Недостаточно». «Ее Величество ждет вас, проходите». А вот и встревоженная леди Корвилли. «Королева, бедняжка, заболела от переживаний, вызвала лекаря. Ничего, сейчас герцог ее добьет». Но начать он решил с меня. Дождался, пока дежурная фрейлина и лекарь скроются за дверьми кабинета, ухватил за локоть и втолкнул в библиотеку, после чего запер дверь. Не на шутку испугалась, когда герцог бросил в пустоту. «Давай, делай свое дело. Избавь меня от не в меру прыткой девицы». Вообразила. Сейчас из-за стеллажа выйдет охотник. Съежилась, лихорадочно припоминая приемы самообороны, будто я Мэри Сью. Но из глубины помещения вышел безоружный гвардеец. Он выглядел несколько смущенным и избегал смотреть мне в глаза. «Ну, ступай к нему». Советник толкнул меня в спину, и я угодила прямиком в объятия гвардейца. «И хорошенько раздвигай ноги, а я прослежу, чтобы все увидели, с кем ты прелюбодействуешь». «Вот оно что! Он подкупил гвардейца, чтобы тот меня изнасиловал. В самый пикантный момент распахнется дверь и прости-прощай навязанный брак с Абигаль. Мол, сами видите, ваше величество, с кем она кувыркается. Можете с чистой совестью рубить ей голову». План блестящий. Только вот советник рассчитывал на характер Абигаль. Я же из другого теста. Не дожидаясь, пока солдат приобщит меня к миру клубнички, укусила его за палец. Прости, «Не сегодня. Ищи другую подружку». Ну и завопила сиреной, попутно обороняясь от разъяренного герцога и его помощника книгами. «Они тяжелые, знатные синяки оставляют». Советник жаждал зрителей. Вот они. Даже Доротея явилась. Быстро оценила ситуацию и вынесла приговор. Не мне, любовнику. «Ты? Вон отсюда. Уволен!» Грозный перст указал на гвардейца. «А вас, ваша светлость, попрошу в мой кабинет для объяснений. Леди Корвилли, позаботьтесь о несчастной принцессе». От помощи отказалась. Очень уж хотелось подслушать разговор королевы и герцога. Дежурная фрейлина тоже оказалась любопытной. В итоге мы обе прильнули к замочной скважине. В кабинете разыгрались воистину шекспировские страсти. «Как вы могли?» — мысленно вообразила, как Доротея ходит по комнате и щелкает бичом, а загнанный на тумбу герцог блеет. «И ведь оказалась Вангой!» «Она меня вынудила!» Оправдания советника звучали жалко. В его возрасте и при его должности пора нести ответственность за свои поступки. «Та девчонка? Да она... Мне доложили, чем ты занимаешься по ночам. Нашел мне замену? Я крайне разочарована, Алан». «Король приказал на ней жениться», — сквозь зубы выплюнул герцог. «Мерзавка меня оболгала, сказала, что мы любовники. В ту ночь она якобы тоже спешила ко мне. Я не стала опровергать, потому что меня видели. Сами понимаете, что стало бы, если...» «Тише!» — неожиданно вмешался в разговор мэтр Хран. «А этот что там делает? Я-то думала, герцога вызвали на внутрисемейные разборки. Лекарь давно ушел. А он по-прежнему в кабинете. Выступает новомодным медиатором. Кто не в курсе новых законов, это тот, кто за деньги убеждает разругавшихся в пух и прах супругов, что у них все хорошо». «По-моему, нам лучше...» — выпрямившись, робко начала леди Корвилли. Договорить не успела, потому что получила внезапно отворившейся дверью по носу. Сама не знаю, как успела среагировать. С чисто вампирской скоростью юркнуть за портьеру. Они во дворце не только на окнах, но и во многих дверных проемах. Словом, мэтр Хран меня не заметил. «Как я думал, подслушивают». Он обернулся к королеве и указал на сконфуженную фрейлину, прижимавшую платок к лицу. «Я просто хотела узнать, не нужно ли чего-нибудь вашему величеству?» — попыталась оправдаться несчастная. «Убрать!» — даже не взглянув на нее, распорядилась Доротея. Замерла, стараясь не выдать своего присутствия. В голове крутилось: «Как это убрать? Совсем?» Тот же вопрос задал и мэтр Хран. Холодно, равнодушно. Видела его в щелочку, через которую я напряженно следила за происходящим. «Не нужно», — упредил ответ королевы-советник. «Слишком много вопросов. Все же она дежурная фрейлина». «Что происходит?» До леди Корвилли наконец дошло, что речь вовсе не о выговоре. «Ничего, миледи». Мэтр Хран шагнул к ней, ловко выудил из-под жилета странный амулет в виде большого глаза. Все как положено. Ресницы, кровяные прожилки на белке. Пыталась убедить себя. Они искусная имитация. Но все равно жутко. «Смотреть на меня!» — прищелкнув пальцами, повысил голос лекарь. Опешившая леди Корвилли подчинилась. Не разрывая зрительного контакта, мэтр Хран поднес амулет к ее лицу. И глаза фрейлины остекленели. Закрыла рот ладонью, чтобы не закричать. Леди Корвилли напоминала фарфоровую куклу, разве только дышала. «Прекрасно!» — Лекарь принялся раскачивать амулет и, обернувшись к королеве, прокомментировал. «Как видите, работает. Можете приказать ей что угодно». «Я бы предпочла, чтобы вы скорее доделали другую работу», — пробурчала Доротея. «Что это за штука? Какую работу?» Советник попятился вглубь кабинета. Любовница далеко не во все его посвящала. «Речь о яде». «Слишком быстро. Из чего следовало, ее слова — ложь», — ответила Доротея и подошла к лекарю. Задержала дыхание, боясь лишний раз пошевелиться. «Больше никого?» Королева подозрительно осмотрела помещение. Думала, умру на месте, когда она задержала взгляд на портьере. «Ты хотела адреналина, Лена? Получи!» «Какое счастье, что юбки на мне достаточно узкие, не такие, как у Доротеи. Тогда бы десяток портьер не укрыл». «Маловероятно, Ваше Величество, я чувствовал присутствие женщины». «Чувствовал? Он оборотень?» «Ну и в змеиное гнездо я угодила». «Алан, прогуляйтесь до приемной, а еще лучше до королевской приемной. Вы ошарашили меня этим внезапным браком. Хочу убедиться, что в голову Генриха не пришла очередная блестящая мысль». «Да не догадывается он ни о чем», — раздраженно отмахнулся советник, с опаской поглядывая на окаменевшую фрейлину. «Занят ответом на ноту сумеречного князя, попутно приходит в ужас от бесчинств, которые учинили вампиры. Охотники постарались на славу». «Настолько, что вы приказали парочку для достоверности?» Доротея успокоилась и полностью контролировала ситуацию. «Должен же я был убедить короля, что его жизни угрожает опасность. Дурак! Если бы на него покушались настоящие вампиры, никакая гвардия бы его не спасла». «Вот как так? Те трупы неправильные трупы. Охотники, загримированные под вампиров. Советник-то с новой стороны открылся. Ему и своих не жаль». «А настоящие?» «За ужином им подсыпали снотворного, так что многие проснулись уже у мэтра храна». «Зачем ему вампиры? И Азный? Выходит, он тоже там?» В памяти всплыл больничный запах, жгуты, пробирки запретной комнаты. «А ведь за ней была еще одна. Мне нужно туда пробраться. Чем скорее, тем лучше». Так и не дождавшись указания от Доротеи, мэтр Хран подчистил память леди Корвели, как в известном голливудском фильме, и отправил ее во фрейлинскую. Велел сидеть там и не высовываться. На все вопросы отвечает, что королеве не здоровится, она никого не принимает. «Осталась девчонка? Алан, сделай милость, реши этот вопрос. Это благодаря тебе все едва не рухнуло. У нас всего 3 дня. Что, если в самый ответственный момент тебя отошлют от двора?» «Генрих без меня как без рук», — покачал головой советник. «Я дергаю за ниточки, он исполняет». «Однако женить тебя он намерен без твоего согласия», — уколола Доротея. «Мы еще обсудим твое безрассудное поведение. А пока ступай. Пресеки слухи, займись с девчонкой. Можешь даже приголубить, ревновать не стану. Главное, сделай так, чтобы в нужное время она оказалась в нужном месте, не как в прошлый раз». Не как в прошлый раз. Зимний сад, нож, Элиф. Ну какая же я дура! Это королева и советник все подстроили. Посольство, мирный договор, содействие моему освобождению. Грандиозная ловушка. Элиф в нее попался. Оставалась только я, Только вот дуракам везет. Стиснула кулаки. Не дождетесь. Не позволю восторжествовать злодейским планам. И с герцогом наедине встречаться не стану. Потребую присутствия стацдамы. При ней у советника руки связаны. А вот ночью или в той же ванне я беззащитна. Решено. Водные процедуры отменяем. Хватит с меня обтирания мокрым полотенцем. А спать? Спать можно и под кроватью, соорудив в постели куклу из тряпок и одеяла. Леди Корвилли и советник удалились, а вот мэтр Хран остался. И разговор сразу стал намного откровеннее. Я советовал бы избавиться от герцога Грельского. Могу предложить хороший яд. Позже. Пусть сначала добудет мне корону. Он искренне верит, что я люблю его, он жаждет выйти замуж. Королева приглушенно рассмеялась. Парочка беседовала шепотом, но стояла в паре шагов от меня, так что я прекрасно все слышала. Я принесу его в жертву Зорану. Он жаждет поквитаться с тем, кто пытался его убить. Пусть порадуется перед смертью. Артефакт ведь будет готов в срок. Материал очень хрупкий, боюсь испортить. Вампиров у вас достаточно. Они не совсем подходят, Ваше Величество. Нужна правильная кровь, магия. Те слишком слабы. Состоят в слишком дальнем родстве с князем. Практикуйтесь на чем есть, набивайте руку. Уже во вторник сюда привезут девиц из приюта. К тому сроку артефакт должен быть готов. Права на ошибку у вас нет. Второе подходящее сердце я вряд ли достану. Азный Тимерус сбежал. Раздраженно топнула ногой королева. Все внутри оледенело. Элиф. Господи, так его предположение — это правда. Охотники действительно хотели получить сердце лорда? Тогда, мэтр Хран, мне даже слово произносить это страшно. Некролимикт. И амулет у него вовсе не из стекла. Тут у меня на голове зашевелились волосы. Натурально встали дыбом. А сладкой парочке хоть бы что, спокойно обсуждают грядущее злодейство. Не беспокойтесь, Ваше Величество, я мастер своего дела. Уже перемолол клыки в костную муку, смешал с... Впрочем, это моя тайна. Пришлось израсходовать трех вампиров. Вы заверяли, что хватит двух. Увы, первый образец вышел бракованным. Надеюсь, другое средство уже готово? Да, усовершенствованная формула вышла успешной. Я пробовал ее на одной из девиц. Начинается, как обычная простуда, но уже через 7 дней человек умирает. Действие совершенно не похоже на обычный яд. Ни волдырей, ни рези в животе. Просто жар, озноб, онемение конечностей. Вам останется только сидеть у постели больного и, как положено любящей супруге, смачивать его лоб уксусной водой. «Это заразно?» — напряглась Доротея. «Нисколько. Но для правдоподобия советую изобразить легкое недомогание». «Всего 7 дней!» Потирая руки, королева прошлась по комнате. «И еще 3. Итого 10. Всего 10 дней до того, как осыплю вас золотом мира!» «Я предпочел бы получить ряд людей и вампиров для опытов». «Получите. Я дарую вам титул барона и отпишу часть сумеречного княжества и прилегающие к нему земли». «И земли ваших родителей?» — удивленно поднял брови мэтр Хран. «Хоть что-то проняло этого циника». «А они мне никто, приемные. Сводный братец уже мертв, осталась сестренка и Сольвейк. От нее тоже надо будет избавиться. Слишком много о себе возомнила и дурно выполняет свою работу. Какую девицу из другого мира она мне притащила? Мне требовалась малообразованная, падкая на сладкие обещания. А это вздумала плести интриги. Принцесса тоже? Да никакая она не принцесса. Настоящей принцессы Тишинской давно не существует, одно тело. Можете делать с ней все, что хотите, но только через 3 дня. Лучше казнить ее, как и намечалось, за убийство эльфа Тимеруса. Настоящий труп для опознания родственникам я выдам. Одного его вида хватит, чтобы сумеречный князь захотел растерзать миледи собственными руками. «Хорошо», — кивнула Доротея и прислушалась. «Сюда идут, уходите. Станут спрашивать, у меня ужасная мигрень. И не забудьте приготовить 2 порции крови. Я слишком разнервничалась и жутко хочу есть. Еще это платье. Когда взойду на престол, отменю эту жуткую моду. Но что поделаешь? Беседовать с будущим женихом нужно, как правящая королева». «Вы сказали ему?» «Что скоро овдовею и давно влюблена в него. Так банально. Но жертва заглотил наживку, так что не подведите, мэтр. У меня очень большие планы на будущее. А если что-то пойдет не так, вы знаете, что с вами будет». Королева осклабилась впервые за время нашего знакомства, показав отросшие клыки. И тут же юркнула за дверь, удачно разминувшись с незнакомой мне женщиной. Судя по тому, что леди Корвелли не смогла ее задержать, блеску драгоценностей и гордой осанки, передо мной Мария Жозефа Вратийская, сестра правящего монарха. По совместительству мать одного из женихов, которым заманивал меня в сети советник. Я не горела желанием знакомиться со значенной особой, поэтому просидела за портьерой еще около часа. Благо, надо было слишком многое обдумать.